Ganabalamba Girvaninhadi Jai Gopi Janavalamba Girvaninhadi Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yamuna Chira Vanachari Yamuna Chira Vanachari Прабхупада ки джай, Шри Шри Нитай Гауранга ки джай, Гауру Прамананде Хари Хари Бол. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Гран Шримад Бхагаватам, песня 7 глава 4. Хираньякашипу держит в страхе вселенную. Текст 27 и 28. Яда девешу девешу. Гошу випрешу садхушу, Гошу випрешу садхушу, Дарме мая ча відвеша, Дарме мая ча відвеша, Савашу винашьяти, Савашу винашьяти, Нірвайрая прашантая, Свасутая махатмане, Праградая яда друг'єт, Перевод стихов. Кто ненавидит полубогов, представителей верховной личности Бога? Кто ненавидит вайшнавов, браманов и коров, ненавидит ведическое знание и религиозные заповеди, а в конечном счете ненавидит и меня, Верховного Господа, те непременно будут уничтожены вместе с созданной ими цивилизацией. Когда Хираньякашипу станет мучить своего сына Прахладу, великого преданного, спокойного, рассудительного и ни с кем не враждующего, я убью Хираньякашипу, несмотря на все благословения, которые он получил от Брамы. Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримад Ачебе Бхактивиданты с вами Прабхупады. Самый тяжкий из грехов – это причинить зло чистому преданному, вайшнаву. Того, кто совершил подобное оскорбление, неминуемо ждет большая беда. Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху сравнивал такие поступки с бешеным слоном, который врывается в сад и крушит все, что там растет. Если человек причиняет вред браману или вайшнаву, он этим преступлением лишает себя всех плодов, совершенных им прежде благих дел. Надо быть очень осторожным, чтобы ни в коем случае не оскорбить вайшнава, не нанести ему вайшнава апаратху. Господь ясно говорит, что хотя Хираньякашипу был благословлен Господом Брамой, он лишится этих благословлений, как только причинит зло собственному сыну Махараджи Прохладе. Таких вайшнавов, как Махараджи Прохлад, называют нирвайра, не имеющими врагов. В другом месте Шримад Бхагаватам 3.25.21 сказано: «Аджата шатрава шанта садхава судху бхушана». У преданного нет врагов. Он исполнен покоя, следует богооткровенным писаниям и украшен всеми возвышенными качествами. Преданный ни с кем не враждует, но если кто-то видит в нем врага и начинает чинить ему зло, Верховный Господь уничтожает такого нечестивца, лишив его всех благословлений, которые он от кого-либо мог получить. Безусловно, Хиранья-Кашипу вкушал плоды своих аскетических подвигов, однако в этом стихе Господь говорит, что, совершив преступление против Махараджи Прохлады, Хиранья-Кашипу тут же погибнет. Долголетие, богатство, красота, образование – все, что человек получает в результате своей благочестивой деятельности, не сможет его защитить, если он оскорбит вайшнава непочтением к его лотосным стопам. Каким бы богатым и могущественным ни был человек, если он причинит вайшнаву зло, его ждет неминуемая гибель. Кто ненавидит полубогов, представителей верховной личности Бога, кто ненавидит вайшнавов, браманов и коров, ненавидит ведическое знание и религиозные заповеди, а в конечном счете ненавидит и меня, Верховного Господа, те непременно будут уничтожены вместе с созданной ими цивилизацией. Когда Хиранья-Кашипу станет мучить своего сына Прохладу, великого преданного, спокойного, рассудительного и ни с кем не враждующего, я убью Хиранья-Кашипу, несмотря на все благословения, которые он получил от Брахмы. Омагьян тимирандасья генанджана шалакая чакшурунмиритам йена тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштахам схапитам йена бутале своям рупакадамахьям дадати свападантикам ванчикалпа тарубьяшча крипасинкубьяхе вача патитанам павайнебьо вайшнавебьо намо намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гоура Бхакта Вринда Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Хари Рама Рама Рама Харе Харе Мати Бхакти Виданта с вами тина мене намасте се расвати деви гуру ани прачарена нервишеше шуни оди пасчати виштарни. Итак, Господь объясняет, каким образом он поступит и что ожидает Хиранья-Кашипу. И что ожидает его не как греховную личность, а как оскорбителя. Поэтому в шастрах описываются разные виды деятельности, которые совершает живое существо. И в основном это три вида деятельности. То, что совершается телом, то, что совершается речью, и то, что совершается умом. И эти виды описываются в разделе кармы. То есть, как понять, слово карма означает действие. Иногда люди говорят, такая карма. Вроде бы это не связано с действием, они уже говорят о последствии. Иногда они говорят о слово карма, которое кто-то им дал. И они говорят, вот такая карма. Но, или говорят, это будет зависеть от кармы. Слово «карма» означает действие. Действие. И в действии существует побудитель к действию и результаты этого действия. Поэтому сразу объясняется, что причинно-следственная связь в деятельности существует. И когда люди говорят «карма», это не значит, что им кто-то это дал, кто-то их наградил этой кармой или отобрал эту карму. Это означает, что они совершали сами лично определенные действия, которое имело побудители и которое принесло определенные результаты. Таким образом, слово «карма» нужно всегда помнить, что слово «карма» означает деятельность. И когда кто-то говорит, что все будет зависеть от кармы, это означает, что все будет зависеть от чего? От деятельности. А не то, что, что бы я ни делал, все уже карма. Можем видеть, как люди так именно считают. Это означает, что они недалекие и неразумные. Они не поняли, что такое карма. Тысячу раз выслушав, что такое карма, что слово карма переводится деятельность, они так и не поняли, что все будет зависеть не от того, что они сделали в прошлом, или что они хотели бы сделать в будущем. Все будет зависеть, что они будут делать когда? В настоящем. Вот почему Кришна и Господь Чайтанья и сами богооткровенные писания, они не принимают, что вы там в прошлом наделали и что вы там мечтаете наделать в будущем. Все будет зависеть именно от кармы. Что вы будете делать? Когда? Сейчас. Поэтому каждый раз, когда мы встречаемся с какими-то проблемами в жизни, мы всегда все валим на карму. Но все определится именно как мы будем поступать, когда? Сейчас. Поэтому в шастрах Нарада, словами Нарады говорится, не печалься о прошлом и не мечтай о будущем. Живи настоящим ради будущего. Настоящее – это значит, все будет зависеть от кармы. Что это означает? От деятельности. Сейчас. Не все зависит не от того, что ты там натворил в прошлом. И все зависит не от того, как ты мечтаешь там о будущем. Я в будущем стану таким. Я в будущем то. Я там заработаю денег. Я стану таким. Когда я разбогатею, я пожертвую. Когда я женюсь, я духовно продвинусь. Все это слова глупца. Все это слова глупца. В будущем, поскольку все это мечты, знаете, как говорил поэт, мечты, мечты, где ваша сладость. И поэтому в шастрах сразу предупреждается, что человек, постигший закон кармы, он действует когда? Сейчас. Сейчас он не действует потом, или он не действует потому, что в прошлом там что-то он натворил. Он действует сейчас. И поэтому Кришна объясняет этот закон, закон кармы, в Бхагавад-гите, что сейчас все определяется. Ничего не определилось в прошлом и ничего не определилось в будущем. Все это будет определяться прямо сейчас. Прямо сейчас все определится. Кто кем станет, куда денется. Все будет зависеть именно от кармы. Но нужно правильно понимать, что это такое. Все зависит от кармы. Такова моя карма. Что значит такова моя карма? Таковы результаты моей деятельности в прошлом. Что такое «все будет зависеть от кармы»? Это означает, как я буду действовать сейчас. Полностью, полностью от этого будет зависеть мое будущее. Мое будущее. Вот почему Шрила Прабхупада говорит, что невежество – это не понимать закон кармы. Не знать, что ждет человека. Когда? В будущем. Потому что прошлое прошло, и никто не знает о своем будущем. Вот почему в шастрах говорится, что преданный очень разумен. Он всегда знает, что ожидает его в будущем. Почему? Потому что он понимает, что он делает сейчас. И когда он изучает закон кармы, он понимает, что если я делаю это сейчас, в будущем будет вот это. Если я сейчас не буду этого делать, то в будущем я не могу рассчитывать на это. Потому что в будущем будет, как в прошлом. Это означает, что человек полностью постиг суть понимания деятельности, бездействия и запрещенного действия. И Кришна объясняет это в Бхагавад-гите, что человек должен понять, что есть действие, что есть бездействие и запрещенная деятельность. Что в будущем живое существо всегда живет не ради прошлого, а ради чего? Ради будущего. Что же хочет живое существо? Что его устремляет к жизни, к деятельности? Мечты о будущем. Эти желания вынуждают живое существо каким-то образом действовать. Собачка прыгает, потому что она хочет скушать какую-то колбаску. Она будет прыгать, она еще ее не съела. Но почему она прыгает? Она побуждаема этим, что если я буду прыгать в будущем, я могу ее заслужить, эту колбаску. Сейчас она ничего еще не получила, но она прыгает. Итак, все побудители к деятельности, карма,

совершать омовение, почтительно относиться там и так далее. Это обязанность читать ведическую литературу, это есть обязанность. Нет. Как ты думаешь, солнце учитывает, что ты плюнул в него? А оно учитывает, что ты ему поклоняешься? Может быть, а может и нет. Оно может равно относиться. Поклоняешься ты к нему, прославляешь ты его или плюешь? Оно об этом не знает. Знаешь, оно ему по барабану может быть. Поклоняешься ты ему или плюешь в него. Но как ты думаешь, солнце учитывает, что ты поклоняешься его хозяину или оскорбляешь его хозяина? О! И вот тут тебя солнце накажет. Сам хозяин может тоже так же, как солнце, не знать, что ты. Но солнце тут же узнает о том, что ты говоришь, что ты думаешь. Потому что солнце дает энергию всем живым существам. Потому что солнце отражает сияние духовного мира, Брахма-джоти. И поэтому Брахма-джоти – это сознательная энергия. Это энергия, которая сама по себе одухотворена, и она олицетворенная энергия. Олицетворена она. Все настолько удивительно, что все олицетворено. Даже само свечение – это олицетворенное, то есть это корпускулы, живые существа, частицы. Все имеет индивидуальную природу, движимое и недвижимое. Вот мы говорим, материя мертва, но там есть тоже жизнь. Там же есть бактерии, все, и они живы. Значит, наше тело также состоит из каких-то компонентов жизни, но его называют мертвым. Почему? Что? Ну как ничего, там черви появляются, там зарождается что-то, двигается, клетки живут. Душа вышла, а клетка живет. Почему клетка живет? А? Почему называют живые клетки? А клетки реагируют на что-то, на грубость, на то, на все. Вот-вот. Вот прочитайте книжку «Жизнь происходит из жизни». Все так просто на самом деле. Какие разновидности жизни? Что значит жизнь? Что такое индивидуальная душа? Как оно появляется на свет? Как оно входит в разные объекты? Как параматма. Есть параматма, которая в сердце каждого живого существа. Есть параматма, которая отвечает за законы природы. Таким образом, брожение, гниение, разложение – это параматма, которая действует как закон природы, материи, трансформация материи. А параматма как душа, то есть как сверхдуша, она выходит вместе с телом. Все остальное кажется живым только потому, что там есть наличие деятельности параматмы, сверхдуши в ее аспекте совершения законов, которые она установила. Вот и все. Поэтому процесс гниения, но душа ушла, индивидуальная душа покинула. И сверхдуша, которая должна следить за душой, тоже покинула. Сохранилась ли сверхдуша, которая теперь будет отвечать за процессы гниения, там, окисления, брожения, гниения и разложения. Поэтому кажется, что все живо осталось, потому что оно трансформируется. Раз трансформируется, что-то там происходит, жизнь какая-то. Но это жизнь параматмы, которая следит за разными другими функциями микроорганизмов, то есть также живых существ, которые должны совершить лишь закон природы. То есть они не являются человеческими живыми существами. Они не получили такую форму тела. Улавливаешь? Они получили форму тела какого? Микробов в теле, там, кишечной палочки или чего-то. Поэтому их функция вот в этом. Разложиться, то все, пятое, десятое, сгнить и перейти в другое состояние. Понимаешь? Да? И этим будет заниматься параматма, которую называют по ее функциям параману. Атомарной системой будет заниматься. Ния изучает это. Как проверить, действие, Не важно, как вы действуете, важно действовать. Или из сентиментов вы спасли человека, из горящей хаты вытащили, или за орден, или там за что-то, вас кто-то напугал. Самое главное, что вытащили человека, который горел. Понимаешь, это порой более важнее, чем так сидеть. Нет, я в таком-то состоянии не пойду его спасать. Нет, нет, нет. Чего, блин, как дурак из-за ордена буду его спасать, эту девочку? Зачем? Нет, был бы у меня чистый мотив, я бы ее спас. Да неважно, и говорят, давай, блин. Федя, давай, потом разберемся, что тебе надо, старче. Понимаешь, да? Так и деятельность, она должна быть совершена. Должно совершаться действие. А там уж разберемся в мотивах. Скажем, ты из-за ордена вытащил. Ну на тебе орден, давай вытаскивай больше, мы тебе казака же теперь вытащенный по ордену дадим. По яблоку, по банану, по рублю. Ну что там? Действие должно быть совершено. А там мы разберемся с мотивами, там со всем, с остальным. Когда человеку потом спасенный, он приходит и говорит, вы меня по вашей милости, и он уже на орден не смотрит. Он думает, вот ради чего надо было спасать. И он уже про орден забывает. Вот надо было исполнить свой долг, там долг появляется. Он уже не думает, а вот другому дает, который видит за орден, он сам себя снимает. На тебе, тебе передали. И он на него смотрит. Я тоже был такой же молодой, блин, дурной, блин. Думал, что медалями все определяется. Не далее, как вчера я тоже баловался. И так смеялся. В общем, не было, если что. Никогда в жизни я этого не делал. Но вчера я просто посмеяться. Встал перед зеркалом, и как давай смеяться. Это было так смешно, что это не имеет никакой ценности. Но когда-то люди хотели, и я думаю, наверняка я хотел как бы вот так выглядеть, иметь там что-то, но это не имеет никакой ценности вообще. Потому что для ложного престижа это большая ценность. Но когда человек узнал, что это ложный престиж, осознал это, как же это может быть для него ценным? Все. Это как люди, они хотят там брови дугой, ногу саблей, маникюр такой какой-то. И когда такое сознание, конечно, это круто. Но когда что-то такое случается, они думают, да какая это сила? И уже этого не ценят. Все говорят, как же ты без ногтей? Она говорит, ой, отдыхай. Вот примерно так же, что сначала, когда вы в таком настроении находитесь, в таком сознании, это так важно для вас. Но когда вы в другом сознании, ну разве это важно? Как кавача, знаете, как кавачу человек носит. Где кавача? И она важна до определенного момента. Вот не кавача раньше. Кавача ровно через двое суток становилась черная. Вот эту кавачу я одел после определенных взаимоотношений. И ношу уже четвертый месяц. И ни разу не чистил. А на протяжении почти всех 10 лет она через 2-3 дня становилась черной. Тело так реагирует. Также и человек. На каком-то уровне у него будет все время оскверняться что-то. Но когда он на настоящую систему подходит, то оно автоматически как-то отходит. Оно исчезает, не будет его беспокоить уже. Но если он будет совершать какой-то другой вид деятельности, это также опять вернется. Как болезнь она возвращается, как мы возвращаемся постоянно в круговороте рождения смерти. Возвращаемся на это, как эта собака всегда возвращается на место своей блевотины. Мы возвращаемся к тому же, от чего пытались избавиться. Но неправильным образом это делали. Вот почему я всегда удивлен. Мне так кажется, что все так же мыслят, как я. Я продолжаю при любых обстоятельствах. Потому что если сейчас так не делать, мечтать о чем-то, что там что-то в будущем будет, это глупо. Если вы будете сейчас концентрированы на своих семьях, на своей работе и на всем остальном, Неправильно это. Суть не в том, что многие люди слышат и думают: о, надо бросить семью и здесь, так сказать, вот так вот стоять перед Богом. Дальше там надо долг выполнить. Нет, это не служение. Служить — это значит удовлетворить. Слушать — желанием удовлетворить Кришну, Хришикешу. Он повелитель чувств. И так далее. Речь. Удовлетворять. Служить речью, умом, всем телом. Пытаемся. И каждый имеет разную квалификацию. Но понимание — это очень важно иметь. Очень важно иметь понимание, что это должно быть постоянно, продолжительно, непрерывно. И исполняться с энтузиазмом. Иначе ожидать в будущем, что произойдет что-то другое, сложно. Как Кришна говорит: иные достигают моей милости, жертвуя своим материальным богатством. Жертвуя материальным богатством. Мы не богаты. Я не богат, вы не богаты. Кто-то богат по отношению к нам. Каждый сам должен понять, знание у него должно быть. Не то, что кто-то его заставляет или что-то. У него должно быть знание, почему он так делает. Как знание жертвоприношения. Что человек должен соблюдать как минимум 3 фактора. Давать столько, сколько не жалко. Это означает не жалеть, что дал потом. Обычно люди потом жалеют. А по каким причинам они жалеют? Потому что не соблюдили второе. Это означает, не надо гордиться этим. Это требовать к себе за это что? Какого-то особого отношения теперь за то, что я дал. И третье, говорится, это только минимум, чтобы пожертвование в любом случае было совершено, куда бы то ни было. Это не быть подозрительным. Это означает все время интересоваться, правильно ли потратили ваше пожертвование, правильно ли, а куда оно делось? Вот что там за него? Вот говорится, если человек хочет совершить пожертвование, какое-то более-менее возвышенное, он должен вот эти вещи соблюдать. А там уже, это не имеется в виду, нищему он дает, там, это не значит, что кому-то вот непосредственно, там, браману или там, гуру, это уже очень высокий уровень. А вообще, это общее положение, что тогда это считается пожертвованием, что человек от этого что? Отрекся. Потому что если он не отрекся, он не сможет соблюсти эти 3 вещи. Он будет всем рассказывать об этом. Для чего? Гордость, конечно, что вот он какой щедрый, он там вот какой, выпендриваться будет. Значит, он от этого отрекся или нет, что дал? Нет, конечно. Вот в чем. Поэтому тут вопрос-то об отречении стоит. Жертвовать — это значит отречься. А поскольку человек не отрекся, он пытается об этом все время говорить, все это, он хочет за это что-то получить. Уважение или что-то. Поэтому говорится, что только духовный учитель или человек, который нас обучает, он может говорить об этом, когда он обучает, чтобы на своем примере показать, как нужно было сделать, и не больше. Поэтому таких людей называют ачарьями. То есть он объясняет действия, чтобы мы действовали таким же образом. Но если человек просто никого не обучает, а всем рассказывает, чтобы завоевать авторитет или кого-то там... Нет, это не пожертвование. Это привязанность. И такое пожертвование лучше не принимать. Я не принимаю такие виды пожертвований, какими большими они ни были. Если я точно знаю, что человек меня хочет взять за ноздри, мне ставит какие-то условия, когда что-то мне дает, я не возьму, сразу вам всем говорю. Я не возьму. Я очень опытный человек. Я не хочу быть под материальной зависимостью. Потом вам ничего не скажи, там что-то там еще. Я каждый раз говорю. Я помню, когда мне человек квартиру предоставлял, я его сразу сказал, что ты должен мне дать слово просто, кто там, с кем ты себя отождествляешь. Он себя очень сильно отождествлял с браманом. Поэтому я знал это. Поэтому попросил с него слово кого? Хотя это шудра. Очевидно, со шнуром. Как я. Я тоже шудра. Но я не отождествляю себя со словом брамана. Но если мне сказать, дай слово мужчины. Дай слово просто как мужик. Я дам слово и, блин, буду ему следовать.